Глава 21. Никто в школе не знал, где я живу. Только Джеффри. Мой дом был островком посреди моря тумана, тихим, заросшим цветами и маленькими деревьями. Все знали мамин питомник, крошка Листок, но мало кто догадывался, что к нему примыкает еще и дом. Мне нравилась эта анонимность. Она защищала меня весь 10-й класс, когда все, кто хоть отдаленно был связан с Джейком, стали считать меня отбросом общества и писать мое имя вместе со всякими другими словами на стенах в туалетах. Поэтому весной, когда миссис Андерсон объявила, что для итогового экзамена мы должны нарисовать реалистичные картины наших домов, у меня свело желудок. Мало того, что реализм — это не мое, так еще и картины выставят в главном коридоре, как всегда после выпускных экзаменов по изобразительному искусству. Едва увидев питомник, все сразу поймут, что это не просто магазин, а мой дом. «Я не смогу сдать экзамен», — сказала я миссис Андерсон в тот день, когда прозвенел звонок с урока. «Я понимаю, это не те тлен и безысходность, которые ты так любишь», — отмахнулась она. «Но ты замечательно справишься, кот. Если очень постараешься, подадим заявку на премию штата. Я не шучу, ты вполне можешь выиграть. Вряд ли они примут что-то из твоих обычных работ, но красивое, реалистичное здание маслом, такое им понравится». Я стояла неуверенно, держа в пальцах бумажку с заданием. «Там такая большая стипендия, кот. Если захочешь продолжать заниматься искусством, сможешь уехать куда-нибудь, например, в Нью-Йорк, и как следует взяться за дело. Стиль у тебя, конечно, особенный, но если показать, что у тебя есть диапазон...» «Дело не в стиле», — сказала я. «С реализмом у меня все нормально. Я просто не хочу рисовать свой дом». Я оглянулась через плечо. «Не хочу, чтобы все узнали, где я живу». «А-а-а», сказала она. «Ну, писать адрес не придется. Все и так поймут». Она нахмурилась. «Раз это так важно, можешь, пожалуй, нарисовать что-то внутри. Что-то особенное. Не сам дом, а суть дома. Как тебе такой вариант?» У меня отлегло. «Это я могу. Уже есть что-нибудь на примете?» «Не-а, пока нет». «Подумай, возвращайся завтра, и мы обсудим». Когда я вечером вернулась домой, там меня встретили одни бонсаи. Не только в магазине, но и по всему дому, под лампами, на строгом режиме полива, большинство в лучах солнца на задней веранде. Многие росли вместе со мной. Толстянка с зелеными листьями монетами, жакаранда, усыпанная лазурными цветами, колючий можжевельник, маленькая плодоносящая яблоня, сосна, подстриженная красивыми скругленными ярусами. Где-то на моей чертовой картине бонсай появится неминуемо. Вопрос только в том, какой именно. От отцовских советов толку не было. Он не понимал, почему нельзя сфотографировать витрину магазина и нарисовать ее. Сказал, что будет хорошая реклама, потому что, видимо, подросткам делать больше нечего, только покупать наборы для выращивания трав. Мама сказала, что любое дерево отлично подойдет, потому что все они созданы ею, как и я, и все они прекрасны, как и я. Ее слова, а не мои. В конечном итоге я оказалась на нашей и без того тесной задней веранде, спряталась в крошечном лесу, открыв приложение камеры на телефоне, и вокруг меня угасал дневной свет. Через несколько минут мама на тележке выкатила в центр веранды свой любимый можжевельник. Надо было подрезать ему ветви. Можжевельник был старым и по меркам бонсаев здоровенным. Его отбеленный ствол спиралью закручивался среди ветвей и колючей листвы, точно волна в барашках. Я смотрела из гущи деревьев. Мама высилась над этим лесом, как мифический гигант, создающий землю. Солнце светило за ее спиной, оранжевым очерчивая ее фигуру. Ее руки грациозно двигались среди ветвей. Я молча сделала несколько снимков. Если бы мама знала, что я снимаю, она бы состроила глупое лицо или застыла, сюрреализм бы весь растерялся. Снимки получились четкими и ясными, цвета идеальными. Меня редко вдохновляли натюрморты или портреты, но тут было совсем другое дело. Я уже представляла, как моя картина выливается на холст, как ложатся слои краски, смешиваются цвета, как двигается моя рука, проводя линии можжевельника. «Мама», — сказала я, — «для выпускного экзамена я пишу твой портрет». «Мой портрет?» — переспросила она, не поднимая глаз. «И что я на нем делаю?» «Вот это». «Скучновато, тебе не кажется? Может, мне рожу скорчить, чтоб поживее получилось?» «Поздно. У меня уже есть фотографии». Она улыбнулась и сказала: «Покажи мне, как закончишь». «Зачем ты, миссис Флауэрс, с собой таскаешь?» Я указываю на настенные часы у него на руках. «Она хорошая училка», — отвечает Хронос. «Подумал, ей одной будет скучно. Кстати, об одиночестве. А твоя вторая половинка где?» «Не здоровится ему», — говорю я, оглядывая 4 часов. Они не оборачиваются и не смотрят на нас, хотя наверняка слушают. Хронос выпрямляется на своем троне. «Только не говори мне, что он повстречался с этим негодяем-негодником, который шляется по коридорам и режет глотки. Ты ведь пришла спросить об этом?» «Откуда ты знаешь?» «Что Джули с фабрики слез зарезали во дворе? Как я мог не знать?» Он показывает на компьютеры. «В школе, Катманду, без моего ведома не происходит ничего. Еще я знаю, что ты пошла в администрацию и обвинила нашу большую шишку в убийстве Весновски, а он отрезал себе руку и прибил ее к двери в качестве объявления войны. Теперь вы боитесь, что он пошлет отряд головорезов и настучит всем остальным по заднице. Я прав?» «Ну?» — отвечаю я. «Не ошибаешься». «Расслабьте булки. Блументаль не высунется из администрации, как и его дружочки. Они напуганы еще больше, чем вы». «А ты?» — говорю я. «Ты отсюда выходишь? Ты знаешь, что там происходит?» «А похоже, что выхожу». Он попрочнее пристраивает миссис Флауэрс на груди и широко раскидывает руки. Его многочисленные сокровища поблескивают из-за кулис. «Зачем мне? Часы находят все, что нужно, и приносят сюда. Глотки никому не режут. Ничего не меняется. Не зря же я не стал ввязываться в эту глупую заварушку между вами с администрацией. Если кто-то из этих ублюдков сюда полезет, мы его скормим Аяксу». «Какому Аяксу?» Хронос кивает на иллюминатор в полу. «Скормишь своему морскому чудовищу? А кому еще? У Лапши и Форта животы разболятся». Он тянется погладить одно из собачьих чучел, безучастно смотрящих вдаль остекленевшими глазами. «Кстати, ты б хоть похвалила, как хорошо я их выдрессировал. И хлебом не корми, дай погоняться за кошками». «На мой вопрос ты так и не ответил», — говорю я. «Ты знаешь, что такое в школе? Оно убило не только Джули, оно и до Марка добралось». «До Марка Гаудажоруса? Этот парнишка все еще с нами?» Очевидно, что всей правды Хронос не знает. Будь у меня зубы, они бы скрежетали. «Что это? Что нас убивает?» «Слышишь, Хронос?» Один из часов оглядывается через плечо, его пальцы застыли над клавиатурой. Хроносово лицо складывается в досадливую гримасу, он поднимает бровь. «Прости», — заикается Час. «У меня просто... вопрос». «Что?» — огрызается Хронос. «А слово «пенджаб» с большой буквы пишется». Вишнево-красные конверсы Хроноса шлепаются на пол. Сидя на своем троне, он подается вперед, оскалив зубы, и кричит: «Ты Калифорния с большой буквы пишешь, а Нью-Йорк, а Вашингтон, а?» «Ну да». «Пишешь. Тот, ну сложи 2 и 2, расист ты гребучий. Если ты даже с этим не справляешься, я кого-нибудь другого посажу писать мемуары». «Понял, извини, я все сделаю правильно, честно». «Вот и отлично. Хронос расслабляется и снова поворачивается ко мне, убирая со лба темные волосы. «Так о чем это мы, женщина-кошка?» «Было время, когда мне хотелось безопасности под крылом Хроноса, но теперь я рада, что к ней не прибегла». «Короче», — говорю я знаю, что за бесплатно ты информацией не делишься, поэтому я скажу тебе, что хочу узнать, а ты скажешь, сколько это будет стоить». Он постукивает ногой по полу в такт тиканью секундной стрелки миссис Флауэрс. Линзы Рэй-Бенов скрывают его глаза, но я чувствую его взгляд. Надеюсь, мой он тоже чувствует. В конце концов, он улыбается. «Знаешь, почему Блументаль боится больше, чем ты?» — спрашивает Хронос. «Я тебе расскажу. Потому что ты понимаешь, что это за кошмар, в котором мы все оказались. Может, ты не знаешь, почему мы здесь, но знаешь, что за хрень убивает людей. Ты знаешь, откуда она взялась». «Не знаю. Я тебя и спрашиваю, потому что не знаю». Он проводит рукой, отмахиваясь от моих слов. «Знаешь, хоть и думаешь, что не знаешь. А Блументаль вообще ни сном, ни духом, хотя он тоже под прицелом». Он снова улыбается, шире, белее. «И не узнает, пока оно не выскочит из темноты, и не задушит его».